Выбираем миску. Кошки часто имеют предпочтение, когда речь идет о посуде, из которой они едят и пьют. Возможно, вам покажется, что не так уж и важно, куда положить еду, но для одной или нескольких ваших кошек это имеет огромное значение. Существует большой выбор посуды для животных. Вы найдете миски на любой вкус и кошелек. Чаще всего выбирают пластмассовую посуду, но я бы, наоборот, не стала советовать вам это. Пластмасса удерживает запахи, и ваших кошек будет раздражать запах от старой пищи. Пластмассу также легко поцарапать, и в маленькие отверстия забьются бактерии. У многих кошек могут начаться проблемы с кожей в районе подбородка, например, воспаление сальной железы от еды из пластмассовой посуды. Кроме того, миска из пластмассы очень легкая и поэтому часто переворачивается, когда кошки пытаются доесть остатки еды из нее. В качестве хорошего выбора можно посоветовать посуду из нержавеющей стали. Такую миску практически невозможно разбить и ее легко чистить. Чтобы миски из нержавеющей стали не переворачивались, выбирайте посуду с рифленым дном. Однако некоторых кошек может раздражать привкус, который приобретает свежая пища в посуде из нержавеющей стали. Керамика – еще один хороший выбор. Кроме того, посуда из этого материала выпускается самых разных цветов и форм. Выбирайте только посуду, изготовленную в США, потому что керамическое производство за пределами этой страны может содержать свинец в полировке. Прежде чем купить керамическую посуду, осторожно проведите пальцами по всей поверхности миски, чтобы удостовериться, что поверхность совершенно гладкая. Любые дефекты или шероховатости могут раздражать кошачий язык. Не стоит использовать керамическую посуду лишь из-за ее дешевизны, потому что вы рискуете повредить рот или язык вашей кошки. Стекло – еще один приемлемый вариант. Если вы выбираете такую посуду, будьте осторожны во время ее мытья, чтобы предотвратить образование острых сколов. Выбрасывайте стеклянную посуду сразу же, если на ней появилось хотя бы маленькое повреждение. Независимо от того, сколько у вас всего кошек, никогда не экономьте на посуде. Не используйте старые контейнеры из-под маргарина или бумажные тарелки. Миски из нержавеющей стали или из керамики, несомненно, гораздо более выгодное приобретение, поскольку они прослужат вашим питомцам достаточно долгое время. Не используйте миску, разделенную на две части, одновременно под еду и питье. Частицы еды могут легко попасть в воду и сильно загрязнить ее. Кошки этого не любят. Также многие кошки предпочитают, чтобы их пища не стояла слишком близко к воде. Если кошка хочет пить, но при этом не очень голодна, ей может не понравиться запах пищи в таком близком соседстве. В дополнение к предпочтениям каждой отдельной кошки относительно материала, из которого сделана посуда, вы также должны обратить внимание на размер миски. Некоторые кошки не любят, когда их усы пачкаются и сгибаются во время еды, и предпочитают широкую плоскую посуду. Длинношерстные кошки, а также кошки с удлиненными мордочками, часто предпочитают плоские миски. Котята не хотят пить из посуды величиной с плавательный бассейн, особенно если при этом приходится перегибаться через острый край.